Левит, глава 9. «В восьмой день призвал Моисея Аарона и сынов его, и старейшин Израилевых. И сказал Аарону, возьми себе из волов тельца в жертву за грех и овна во всесожжение, обоих без порока, и представь пред лице Господне. И сынам Израилевым скажи, возьмите козла в жертву за грех и овна, и тельца, и агнца однолетних, без порока, во всесожжение». И вола и овна в жертву мирную, чтобы совершить жертвоприношение перед лицем Господним, и приношение хлебное, смешанное с елеем, ибо сегодня Господь явится вам. И принесли то, что приказал Моисей пред скинию собрания, и пришло все общество, и стало перед лицем Господним. И сказал Моисей, вот что повелел Господь сделать, и явится вам слава Господня. И сказал Моисей Аарону, приступи к жертвеннику и соверши жертву твою о грехе и всесожжение твое, и очисти себя и народ, и сделай приношение от народа, и очисти их, как повелел Господь. И приступил Аарон к жертвеннику и заколол тельца, который за него в жертву за грех. Сыны Аарона поднесли ему кровь, и он омочил перст свой в крови и возложил на роги жертвенника, а остальную кровь вылил к подножию жертвенника. А тук и почки и сальник на печени от жертвы за грех сжег на жертвеннике, как повелел Господь Моисею. Мясо же и кожу сжег на огне вне стана. И заколол всесожжение, и сыны Аарона поднесли ему кровь, он покропил ею на жертвенник со всех сторон. И принесли ему всесожжение в кусках, и голову, и он сжег на жертвеннике. А внутренности и ноги омыл и сжег со всесожжением на жертвеннике. И принес приношение от народа, и взял от народа козла за грех, и заколол его, и принес его в жертву за грех, как и прежнему. И принес всесожжение, и совершил его по уставу. И принес приношение хлебное, и наполнил им руки свои, и сжег на жертвеннике сверх утреннего всесожжения. И заколол вола и овна, которая от народа, в жертву мирную, и сыны Аарона поднесли ему кровь, и он покропил ею на жертвенник со всех сторон. Поднесли и тук из вола, и из овна курдюк, и тук, покрывающий внутренности, почки и сальник на печени. И положили тук на грудь, и он сжег тук на жертвеннике. Грудь же и правое плечо принес Аарон, потрясая перед лицем Господним, как повелел Моисей. И поднял Аарон руки свои, обратившись к народу, и благословил его, сошел, совершил жертву за грех всесожжение и жертву мирную. И вошли Моисей и Аарон в скинию собрания и вышли, и благословили народ. И явилась слава Господня всему народу, и вышел огонь от Господа, и сжег на жертвеннике всесожжение и тук, и видел весь народ, и воскликнул от радости, и пал на лицо свое».